Какой? Все тот же. Договориться с Буровым. Договориться? С Буровым? С ненавистью переспросил Мамаев. Он хочет 26% акций Интертраста. 26. Блокирующий пакет. Это 42 миллиона. 42 миллиона долларов. Понял? Вот чего он хочет. У тебя нет выбора. Это мы еще посмотрим. Да что же ты за человек? Неужели не понимаешь, куда ты себя загнал? Просвети. Может, я действительно чего-то не понимаю? Ты знаешь, что было вчера в Сокольниках? Знаю. Ты не все знаешь. Главного ты не знаешь. И твоя жаба с Петровки не знает. Людям Грека помешал охранник из агентства МХ+. Мухин. Ты его видел? Маленький. Следователю он сказал, что оказался на месте случайно. Не случайно он оказался на месте. Очень не случайно. Я поехал к Пастухову узнать, что там было на самом деле. Он рассказал. Так вот просто взял и рассказал. Не просто. В обмен на то, что рассказал ему я. Кстати сказать, перед тем, как я приехал, у него в деревне уже были оперы с Петровки. Искали Калмыкова. Крепко ты зарядил эту жабу. Но напрасно потратился. Не по зубам им Калмыков. Так вот, когда ребята Пастухова нашли Грека, он еще не остыл. Нашли они его в половине восьмого вечера, а ЧП было в 6:15. Я так думаю, кто-то успел с ним побеседовать». Если учесть, что у него случился инфаркт, можно догадаться, кто. А если ты думаешь, что Грек не рассказал Калмыкову абсолютно всего, что знал, то очень ошибаешься. Очень, Петрович. Чтобы у тебя не было на этот счет никаких сомнений... Тюрин выложил на стол аудиокассету. «Послушай эту беседу. Я ее уже слушал. И попросил Пастухова переписать. Для тебя». Сам разговор тебе может быть неинтересен, но в нем есть одна фраза. Впрочем, ты сам поймешь, о какой фразе я говорю. И поймешь, какую последнюю ошибку ты сделал. Вот и все, Петрович. Служба моя у тебя закончилась. Я сделал для тебя все, что мог. Тюрин сгреб со стола пули и высыпал их в пакет. «Не продашь?» — поинтересовался Мамаев. — Обязательно. Для чего, по-твоему, я их столько времени хранил? Но я их тебе не продам, Петрович. Нет, я их тебе подарю. А ты мне подаришь немножечко денег. — Сколько? — Как это сколько? — удивился Тюрин. — Миллион долларов. А ты себе еще наворуешь. Теперь ты понял, почему я так хочу, чтобы ты остался живым. Будь здоров, Петрович. Тюрин допил виски и, не прощаясь, ушел. Мамаев сунул кассету в магнитофон. В динамике раздалось. Начните сначала. С 84 года. Что было 14 декабря в Кандагаре? Он дважды прослушал запись, хотя сразу, с первого раза понял, какую фразу Тюрин имел в виду. Эта фраза была «Пленные душманы на допросах пели у него без всякого скополамина». Она означала, что Калмыков знает все. Поспешно, молясь только о том, чтобы Буров оказался на месте, Мамаев набрал номер секретариата Народного банка и попросил дежурного соединить его с президентом. Буров оказался на месте. «Это Мамаев». «Не могли бы вы уделить мне сегодня немного времени?» «Сегодня?» — переспросил Буров своим наглым козлиным тенорком. «А если завтра?» «Сегодня», — хмуро повторил Мамаев, — «сейчас». «Понимаю вас, сударь, очень хорошо понимаю, но сегодня у меня прием во французском посольстве, так что все-таки завтра. Обещаю, что эту ночь вы переживете». Завтра в 7:30 утра, сударь. Всех благ!